Псалом 96. Господь Царь, да радуется земля, да веселятся многочисленные заморские страны. Вокруг Него облако, тьма густая, а в основании престола — справедливость и праведность. Перед Ним идет огонь, испепеляет вокруг всех врагов Его. Его молнии озаряют вселенную, видит их земля и дрожит. Горы, как воск, перед Господом тают, перед владыкою всей земли. Небеса возвещают правосудие Его, все народы видят славу Его. Пусть посрамятся все, кто идолам служат и прославляют своих божков. Все божества, падите ниц перед Ним. Слышит Сион и радуется, рады дочери Иудеи, рады, Господи, правосудию Твоему. Высоко Ты, Господи, над всею землею, высоко выше всех божеств. Любящие Господа, ненавидьте зло. Бережет Он жизнь праведников Своих, избавляет от рук злодеев. Свет воссиял для праведника, радость для тех, кто чист сердцем. Радуйтесь, праведные, о Господе, славьте имя святое Его.